Итак, мы говорили о том, что Дух Святой делает в церкви, его предназначение в церкви и его предназначение в мире. Теперь мы прочитаем 27 стих 15 главы Евангелия от Иоанна. «А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною». Здесь в 26 стихе, чуть раньше мы говорили о том, что Дух Святой является как свидетель об Иисусе. Вот, также Он будет прославлять Его. Написано уже в 14 стихе, Он прославит меня. Цель Духа Святого, чтобы прославить Христа как победителя, как того, который доставил победу суду. Но мы говорили с вами о том, что Дух Святой свидетельствовал, как свидетель. И 27 стих, это уже относится к апостолам непосредственно и сегодня к церкви. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Вот, это непосредственное слово мы относим к апостолам, и частично мы относим к нам. Греческое слово «мартиниус» означает «свидетель», то, что сегодня переведено по синодальному переводу в наших Библиях, с греческого в буквальном смысле означает «мученик», «свидетель-мученик». Это же слово употреблено в первой главе Деяния святых апостолов, 8 стихом, где Христос говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне, правильнее там сказать, мучениками». Свидетель – это мученик. «Где умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Вы помните это выражение в послании к семи церквям из Асии? «Умерщвлен верный свидетель мой Антипа». «Верный мученик мой Антипа». Вот. Я хочу сказать, что это слово «свидетель» или «мученик», оно в объективном смысле имеет одно и то же самое, один и тот же смысловой фактор. Почему? Потому что, когда мы говорим о слове «свидетель», оно имеет двоякое значение в русском языке. Во-первых, «свидетель» – это может быть человек, тот, который на суде, который свидетельствует о чем-то, правда? Вот, который рассказывает, допустим, что он видел, вот, допустим, вы ехали на дороге, совершили какое-то дорожное происшествие, вот, и кто-то со стороны, с ваших друзей видел, что вы были невиновны. И вот этот кто-то выступает на суде как свидетель дорожного происшествия. Вот. Дальше, второе значение этого слова. Это Петр говорит, что мы были очевидцами. Очевидцами – это тоже близкое слово, но свидетель – это тот, который идет постоянно, рассказывает. И Библия говорит, что верный свидетель что делает? Спасает души, а неверный свидетель наговорит много лжи. Об этом Соломон говорит в притчах. Так вот, суть апостолов – быть свидетелями или мучениками. Вот. И ясно, что когда мы смотрим уже назад на историю христианства, церкви, самих апостолов, я хочу сказать, что самые последние открытия сегодня богословов-историков говорят о том, что, я не говорю это в утвердительной форме, потому что это еще спорный момент, но уже большинство сегодня богословов склоняется к тому, что и апостол Иоанн любви окончил свою жизнь тоже мученической смертью. То есть, все, что сопряжено было со служением апостолов, и если мы смотрим, присовокупляя 11 главу послания к еврейской церкви, написано, что были перепиловыми пилами, вот, в огне, на войне, вот, терпели голод, недостатки, лишения, озлобления и так дальше. И Павел говорит в Коринфянах, что говорит, мы как сор для мира. Сор, что такое сор? Мы понимаем, что сор. Сор – это то, что ненужное, то, что попранное под ногами, то, что стоит в пренебрежении. Правда, это сор. Это то, что мешает нашему комфорту, что создает нам дискомфорт в нашей жизни. Это ссор. И апостол Павел приравнивает церковь, говорит, мы как ссор для мира. И говорит, мы нищие, мы ничего не имеем, вот, но всем обладаем. Мы нищие, но всех обогащаем. Вот. Это положение церкви в отношении спасения. Но вот здесь он говорит, что вы также будете моими свидетелями, потому что вы сначала со мной. Я хочу сказать, что в этом отношении Дух Святой и Церковь в отношении свидетельства, они едины. Дух Святой движет Церковью для свидетельства. Он, как Дух истины, дает помазание, дает водительство, дает наставление для Церкви. Вот. И мы помним Петра, когда они ходили, когда они изгоняли демонов, правда, вот то, что им Иисус повелел. Но когда уже мы видим Петра, облеченного силою Святого Духа после Дня Пятидесятницы, и он как свидетель, верный свидетель, который спасает души, стал и провозгласил, 3000 людей, потом 5000 людей вышли сразу на покаяние к водному крещению. Это сила свидетельства. Но свидетель, как посланник, Христов, Павел говорит, употребляет эту параллельную мысль в отношении своего служения, говорит, мы как посланники от имени Христова. Свидетель, с одной стороны, с другой стороны, говорит, мы как посланники от имени Христова просим вас, и как бы сам Бог увещевает через нас, Бог через нас, в лице Духа Святого, просим, примиритесь с Богом. Но идея, запомните это, идея принадлежит Духу Святому. Мысль, генеральная идея всегда принадлежит Духу Святому в отношении спасения. Если нужно было идти в Македонию, то это не была идея Павла. Павел спал, Дух Святой пришел в его ночное сознание, туда, куда проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит намерения, помышления, пришел в сновидениях и дал ему откровение. Он спал, это был сонный человек. Вы понимаете, что сонный человек, он не контролирует свой интеллект. То, что мы видим сновидения, они могут быть просто типичные характера, смущающие нас, может быть, или то, что мы когда-то в жизни видели или воображали в своих фантазиях. Вот. Но может быть и конкретное откровение. Это была идея Духа Святого. Он вложил, увидел, что пришел муж македонянин и сказал, помоги нам. Но идея была это Духа Святого. Павел пошел, Павел проповедовал в Филиппах, в Фессалонике, вот, в других городах по Македонии. Но идея это была Духа Святого. Вот. Чтобы мы понимали, кто этим движет. Я сказал, что Церковь и Дух Святой в отношении свидетельства, они едины. Если церковь пытается идти и что-то делать без Духа Святого, она подобна тем израильтянам, которые сказали, пойдем и взойдем на гору и одолеем хананеев. Был ли успех в их действиях, братья и сестры? Что им сказал Моисей? Не ходите, ибо нет среди вас Господа. Поэтому я хочу сказать, что сегодня существует очень много программ евангелиционных и так дальше, и так дальше. Вот. Но я хочу сказать, то, что не пропитано Духом Святым, простите меня, может быть, за такое простое сравнение, то, что не стоит под инициативой Духа Святого. Апостол Павел просто говорит, то, что незаконно подвязается, не увенчается. Очень важно, чтобы в жизни церкви было то, что было в дни апостола. Угодно было нам и угодно кому еще было, братья и сестры? Духу Святому. Вот почему эти люди имели успех в своей жизни. Угодно было нам и угодно было Духу Святому.